Вечерело. Возвращались слуга коровы. Челядь гнала их в хлевы свинель городка, устроенные в клетях на внутренней стороне вала. Челядинки шли доить. Соколина, как всегда, ушла с ужина раньше всех, чтобы проследить за дойкой. Но едва ли она сегодня видела хотя бы то, что делают ее собственные руки. К стене коровника снаружи небрежно привалились двое. Бьёльф жевал травинку, и только самый пристальный взгляд различил бы, что руки у него дрожат. Лис сидел на земле, и на его лице не отражалось ни малейшего беспокойства. «Давай я сам с ней поговорю», — негромко промолвил он. Всякий, кто видел их в этот час, мог подумать. Парни вышли подышать перед сном и болтают лениво о том, что и всякий день, и ни о чем по существу. «Почему ты?» В отличие от лиса, Бьёльву приходилось притворяться невозмутимым. «Я ведь ему в руки дал». «Но придумал-то я». Из хлева вышла соколина с засученными рукавами. Лицо у нее было мрачное. Оба парня, так и не успев договориться, оба разом подались к ней. Движение их было столь слаженным и хищным, что она невольно вздрогнула от неожиданности и шагнула назад. Потом узнала их. «Это вы? Чего бродите, как мары полуночные?» «Тебя ждем», — кивнул лис. «Пойдем-ка, отойдем». «Не пойду», — соколина вцепилась в косяк. «Надоели вы все мне до смерти». «Пойдем». Лис мягко, но крепко взял ее за локоть. «Разговор есть, нужный». Лис и в дружине, и в хозяйской семье был известен как человек слов на ветер не бросающий и по пустякам шуму не подымающий. Поэтому соколина лишь вздохнула из самой глубины души и покорно пошла с ним вдоль стены к клетям, где хранились припасы. Иные из них сейчас, пока зрели хлеба, стояли пустыми. Лис открыл дверь, кивнул туда соколине. Она помотала головой. Тогда он зашел сам, чтобы скрыться с глаз проходящих по двору, а девушка встала так, чтобы ее прикрывала отворенная дверь. Бьёльф, в душе радуясь, что лис взял все на себя, отошел на пару шагов и сел со скучающим видом наземь следить, не пойдет ли кто слишком близко. «Видела рогатину, какую твой отец в избу забрал?» — сразу начал лис. «Забрал?» — соколина нахмурилась. Она ушла из гридницы раньше мужчин и не видела, как Свенельд удалился на покой, опираясь будто на посох, на древко новой рогатины, которую так самовластно выменил у Логи Хакона. Не так, чтобы ему требовалась подпорка, а просто взбрело в голову взять ее с собой и тем выразить нерушимость своих решений. «Он забрал в избу рогатину, которую взял у Рыжего», — подсказал Бьёльф. «Ты же видела, как они менялись?» «Ну», — мрачно ответила соколина. Ей вспомнился последний взгляд, которым они обменялись с Логи Хаканом. В тот миг ей впервые пришло на ум, что он-то, в отличие от Ольтура, Владислава и еще многих, вовсе не жаждет ею завладеть. И она до сих пор не поняла, обрадовало ее это открытие или задело. Веселости, во всяком случае, на сердце не прибавилось. «Забери ее оттуда», — лис выразился предельно ясно. Но соколина воззрилась на него в недоумении. «Пойди в избу, и если воевода уже спит, забери эту рогатину», — повторил лис. «Принеси ее мне, а взамен положишь вот эту». Он кивнул на рогатину, родную сестру той первой. Новая древка, новый наконечник из тех, что лежали в кузне на дощатом ларе. Парни принесли ее с собой и пока положили на землю под стеной клети, чтобы не бросалось в глаза. «Зачем?» — в упор глядя на него спросила соколина. «Так надо». «Чего вам надо?» «Просто пойди и сделай, если тебе отец родной дорог», — прошипел Бьёльф, у которого едва хватило сил таить раздражение. Обычно он держался гораздо хладнокровнее, но весь этот вечер его била дрожь при мысли, что он своими руками, можно сказать, подсунул вождю негодное оружие. Но кто же мог подумать, что старику втемяшит в голову меняться с гостем? «Что с ней не так?» «С ней все не так». Лис не видел смысла упираться. Соколина ведь все равно не смирится с тайной. «Если только ее в дело пустить, нажать, наконечник и отвалится. Ты же не хочешь, чтобы твоего отца кабан порвал». Соколина немного подумала. Кажется, Логи Хакон сказал: «Твои люди поднесли». «Это вы ему подсунули?» — в ужасе прошептала она. «Да мы ж не для него», — опять прошипел Бьюльф. «Это не для старика, кто же знал, что он ее себе утянет. Удачи у него многовато, йотунов ты свет, желает раздавать». «Вы...» — Соколина чуть не задохнулась. При виде Бьёльва ей на ум пришел Ольтур и то, за что он был изгнан к воеводе берлоги. «Вы...» «Тише!» Лис лишь чуть подался к ней, но взгляд его светлых глаз и напугал, и отрезвил Соколину. Она умолкла и плотно прижалась спиной к стене. «Нечего болтать. Иди забери рогатину, если старик спит. Эту положишь на ее место, он не заметит». Соколина сглотнула, но не нашла в себе сил отлепиться от стены и продолжала стоять неподвижно. Ей хотелось закричать, ударить кого-нибудь. Мысли неслись свистящим вихрем, и с каждым мгновением сердцем прочнее овладевала холодная жуть пополам со жгучим негодованием. «Они хотели его убить! Колючка под седлом!» была хоть и весьма опасной, но все же шалостью. А вот негодная рогатина перед ловом — это уже смерть или тяжкое увечье. Но почему? Что Логи Хакон им сделал? Ее женская сущность возмущалась тем, как эти люди, среди которых она выросла и считала их своими чуть ли не названными братьями, безжалостно распорядились судьбой человека — молодого, полного сил, знатного, доблестного и, главное, ничем их не обидевшего. От волнения ей с трудом удавалось связать обрывки мыслей, все эти «зачем» и «почему». Сама она надеялась лишь обскакать Логи Хакон во время состязаний и тем лишить права свататься к ней, раз уж отцу взбрело на ум поставить такое условие. Дальше этого ее строптивость не шла. «Мы хотим уберечь старика». Лис обеими руками мягко, но крепко взял ее за плечи и тем заставил обратить на себя внимание. Ты все знаешь сама. Он заставит Рыжего состязаться сперва с тобой, потом с ним самим. Ты же не хочешь, чтобы Рыжий его убил? Твоего отца. Ты ведь тоже хочешь, чтобы все оставалось как есть. И мы проводили его на тот свет как можно позже. Я? Еще рано? Он еще меня не одолел? Соколина не могла смотреть лису в глаза. Слишком холодные и безжалостные они были. И впервые ей пришло на ум, что она совсем не знает этого парня, который прожил при ее отце уже лет 10 и выглядит вчерашним отроком, хотя уже 10 лет назад был вполне сложившимся мужчиной и воином. Это лис еще лет 8 назад, когда Свенельд последний раз ходил с Ингваром в степь, взял в плен печенега Багишку. Тот потом долго жил у Свенельда. Именно он научил Соколину скакать по-степняцки, приподнимаясь в стременах. «Когда он тебя одолеет, будет поздно», — напомнил лис. «Тогда нам придется давать ему противника помоложе воеводы, а это уже чревато ссорой с Ингваром и прочими сварами. А так, всякому своя судьба». «Он сам выбрал», — добавил Бьюльф, которому теперь казалось, что так оно и было. «Я ему несколько рогатин предлагал, он эту взял. Но, может, еще и обойдется, или она выдержит, или кабанов не поднимем». «Пойдем». Лис оторвал Соколину от стены и мягко подтолкнул в сторону срединной площадки городка, где стояла воеводская изба. «Забери рогатину, и все будет хорошо. Даже Рыжему ничего не грозит. У него хорошее оружие осталось. Выдохни». Соколина зашла в избу, но тут же вышла с пустыми руками. Свенельд еще не спал, ворочался и кашлял. Во сне он храпел, как три медведя, поэтому ошибиться было трудно. «Не торчите здесь». Ей было противно видеть лиса и Бьюльва. «Давайте вашу рогатину. Вот сюда положите, под крыльцо, чтобы не видно было. Я потом ту вынесу и сюда же положу. Уходите». «Мы не...» Бьюльф протянул к ней руку, отчаянно желая оправдаться. Но она уже отвернулась и ушла. На дворе еще не стемнело полностью, когда все оконца в воеводской избе были заволочены от комаров. И висел мрак. Соколина вошла, стараясь шуметь как можно меньше, и села на скамью возле самой двери, возле лохани. Отец не спал. Вместо привычного храпа она слышала временами покашливание. Еще нельзя, надо обождать. Соколина не любила плакать и делала это очень редко. Для слез она была слишком самолюбива и упряма, но сейчас ей хотелось разреветься от досады. Рыжий Хакон ворвался в ее жизнь, будто факел в Авин. все еще не полыхало, но уже было очень близко к этому. Для Соколиной отец тоже был одним из тех волотов, на костях которых стоит мир, но только он был жив и вечен. Казалось, он так крепок и упрям, что никакие волны времени его не сокрушат. К единственной дочери Свенельд всегда был добр и снисходителен, давал ей полную волю. 10 лет назад, когда она пожелала выучиться стрельбе, он не стал напоминать, что ты же девчонка, а выдал ей наставника, старого Алана по имени Газар. То же касалось верховой езды. Он сам купил ей у угров красивую кобылу, которую она назвала угорским же именем Аранка – золото. Свенельд лишь смеялся, что по цене своей кобылка оправдывает это имя. Соколина болтала в гриднице с отроками куда охотнее, чем посещала супритки у Предславы, сколько та ее не зазывала. О том, что когда-то девушке с такими привычками придется идти замуж, и помину не было. Соколина жила счастливо и не задумывалась о будущем. И вот с углов ее беспечального существования потянуло дымом. Не враг лихой, а сам отец родной задумал все это разрушить. Сбыть ее замуж, а самому отправиться в Волгалу. Еще чего. Соколина даже в мыслях не посмела бы сказать об отце, что старикан-то трехнулся, как говорили отроки, но признавала, что у парней есть основания так думать. Мысли ее о женихе, то есть пламень Хакани, были весьма сумбурны. Глупо спорить, он весьма хорош собой, держится учтиво, но твердо, а знатностью рода не уступит никакому князю. Все в ней противилось мысли о переменах, но не сказать, чтобы Логи Хакан был ей противен сам по себе. Ну, может быть, когда-нибудь, если через много-много лет отец все-таки умрет, а набирать себе девичью дружину ей не захочется. Однако судьба не намеревалась давать ей столько времени. Отец вдруг решил устроить все прямо сейчас. Ее свадьбу и свои похороны. За эти несколько дней Соколина поверила, он не шутит. Еле было не знать упрямства своего отца. Если сказал, сделает так, значит, сделает. И вот, пока она пыталась привыкнуть к мысли, что этот рыжий – ее будущий муж. Пусть отец поставит ему условие, что он не станет запрещать ей забавы, к которым она привыкла в девичестве. Так вот, не успела она все это обдумать, как оказалось, что решать ее судьбу взялся не только отец. Все эти, кого она помнит мальчишками, подносящими стрелы, тоже навострились прясть нити рожениц. Засели у подножия ясеня среди старушек Норн и принялись резать ей жребий. Ольтур, Бьёльф, Лис и даже Разява Кислый собираются пойти против воли вождя и отнять у нее жениха, а у самого Хакана – жизнь. А ей-то, Соколине, что теперь делать? Рассказать отцу она не смела, предвидя страшную бурю в привычном мире дружины. Хватит того, что Ольту с Кислым выгнали из дома, а без них уже как-то все не то. Обсуждать с самими негодяями она тоже не будет. Из женщин Соколина дружила только с Предславой. Не поговорить ли с ней? Но Предслава – родная племянница Логи Хакана и уже приняла его в свое сердце как дорогого и любимого родича. Понятно, что она скажет, стоит ей хотя бы заподозрить. А может, она что-то уже знает? Соколина вспомнила, какой беспокойный вид был у Предславы в последние дни, как наливались тревогой ее глаза при упоминании Логи Хакана. Тишину избы прорезал раскат натужного храпа. Будто разбуженная, Соколина встрепенулась. Спит. Ее пробрала дрожь. Пришла пора действовать. Она встала, но не сразу сдвинулась с места, а еще немного послушала привычные налеты рева и рычания, несущиеся со стороны отцовской лежанки. Рогатина. Новая рогатина, которую отец у всех на глазах взял у Логи Хакана в обмен на свою старую. Потому что нажать наконечник и отвалится. Она же не хочет, чтобы ее отца кабан порвал. А они хотели, чтобы кабан порвал Логи Хакана. Все очень просто и понятно. Соколина стояла неподвижно, но ей казалось, что она идет в темноте по жердочке над пропастью. Один неверный шаг, даже простое неловкое движение, и в ямку бух, как говорит Предслава, качая на коленях какое-то из своих чад. Но эту рогатину у отца надо забрать. По желании ему долгих лет, они с Лисом, по крайней мере, едины. Соколина неслышно сделала несколько шагов и принялась шарить по стене. Она не видела, где отец поставил рогатину. Большая часть его оружия хранилась в гриднице. Здесь был только меч у лежанки и боевой топор в ларе. Но вскоре нащупала длинная древко. Тихо забрала его и двинулась наружу. На полпути замерла, чувствуя, что в избе как-то подозрительно тихо. Но тут тишина взорвалась храпом, и Соколина, успокоенная, толкнула дверь. Она вышла на крыльцо и огляделась. Сумерки заметно сгустились. Ворота городка были давно закрыты, повисла тишина. Все спали, кроме дозорного десятка на стене. Челядь отдыхала от дневных трудов, отроки отсыпались перед завтрашним ранним подъемом. С рогатиной в руке Соколина ощутила прилив спокойствия и мужества. Что она в самом деле разнюнилась, как девка? Теперь ей было ясно, что делать. Ради предславы, ради чести отцовского дома, ради мира в деревляне она не может допустить гибели Логи Хакона, родного брата Ингвара Киевского. А для Свенельдовой дружины, в общем, безразлично, умрет он или просто исчезнет с глаз. И для нее самой тоже, да. Все так же с рогатиной в руке она уверенно направилась к гостевой избе. Искать кого-то из челяди, объяснять, подсылать, ждать – на это у нее сейчас не было ни времени, ни терпения. Поэтому она просто вошла под навес гостевой избы, толкнула дверь и ступила в темноту. И тут же споткнулась об кого-то. Этот кто-то лежал на полу возле двери и вскочил, услышав скрип. Наверное, копье в руке ночного пришельца он увидел раньше, чем все остальное, поскольку успел предостерегающе вскрикнуть, отскочил и тоже хватил какое-то оружие. «Да тише, дурни!» — вполголоса крикнула Соколина, плотно закрывая за собой дверь. «Мне надо с вашим князем потолковать». Во тьме зашуршало, раздались возгласы. «Кто здесь?» Заволоки на оконцах были отодвинуты ради духоты. И когда глаза привыкли, Соколина разглядела обитателей избы. Частью они свешивали головы с палатей, частью уже стояли на полу, босые в исподнем, с топорами и мечами в руках, иные и со щитом, будто ждали. Даже летом вождь и его приближенные занимали место в середине спального помоста, возле очага. По летнему времени очаг не горел, но среди приподнявшихся фигур Соколина узнала Логи Хакона. «Кто это?» – спросил он. «Дочь Свенельда», – ответил ему кто-то возле двери. «Ты хочешь поговорить со мной?» В голосе Логи Хакона слышалось вполне ожидаемое удивление, но Соколину оно почему-то задело. Как будто простой разговор между ними ему казался чем-то невероятным, а еще жених. Тут она вспомнила, что он-то ей в женихи не набивался, и стало обидно. И чего она притащилась к нему среди ночи с рогатиной в руке, будто валькирия? «Не могла бы ты обождать снаружи совсем немного?» – мягко попросил Логи Хакон. Теперь в его голосе слышалось уважение, и у Соколины немного отлегло от сердца. «Я буду рад поговорить с тобой, но хотелось бы сперва одеться. Я буду позади дома. Приходи поскорее, и пусть здесь будет тихо». Соколина вышла, огляделась. Двор по-прежнему был пуст. Она зашла за угол и прислонилась к стене, опираясь на рогатину. Почти сразу за угол заглянул какой-то парень из Хаконовых Хирдманов, убедиться, что здесь не засада. А потом появился Логи Хакон. Уже одетый, опять в ту же красную рубаху с поясом, с заплетенными в косу волосами. «Немного неожиданная встреча», — он неуверенно рассмеялся. «Ты хочешь обсудить условия нашего состязания?» И посмотрел на рогатину в ее руке. Мысль о том, что она явилась к нему, движимая любовными помыслами, явно не пришла ему в голову. Соколине следовало бы этому порадоваться, но она почему-то ощутила досаду. «Я хочу обсудить условия. Как тебе уйти отсюда, живым?» — утомленно ответила она. Логи Хакон помолчал. «Уже до этого дошло. Тебя уже два раза хотели убить. Одну попытку предотвратил ты сам, вторую — мой отец». «Этого хотел твой отец?» — быстро спросил Логи Хакон. «Нет!» — возмущенно воскликнула Соколина. «Мой отец никогда не позволит. Ты гость в его доме, брат его воспитанника, и он правда хочет, чтобы ты его убил, а не он тебя». «О, боги!» — Логи Хакон с досадой ударил кулаком по стене. «Он все-таки не шутит?» «Нет, я не буду этого делать». Логи Хакон посмотрел на Соколину так, будто это она его подбивала на убийство Свенельда. «Как я потом покажусь на глаза Ингвару?» И тут ему вдруг пришло в голову, что если не сам Ингвар, то дружина Ингвара была бы ему весьма благодарна за этот подвиг. А значит, и Ингвар вынужден будет рано или поздно смириться и простить. «О, боги! Не для этого ли его сюда послали, заботливо предупредив о тяжелом нраве Свенельда?» «Тебе и не позволят», — холодно сказала Соколина. Вместо этого убьют тебя самого. Люди. Ваши люди. Девушка кивнула. И у тебя есть один способ не стать ни убитым, ни убийцей. Уезжай. Прямо сейчас. В логе Хакон помолчал. Не было нужды задавать вопросы, почему или что я им сделал. Он знал на них ответы не хуже, а то и лучше самой Соколины, потому что этот предмет был ему гораздо лучше знаком. Но я не могу позволить. Это будет выглядеть, как будто я сбежал, испугавшись состязания с женщиной. Эта мысль пришла ему только сейчас и привела в ужас. Нет, Логи Хакон решительно мотнул головой. Этого я сделать не могу. И ты думаешь делать? Соколина торопливо поставила рогатину к стене, сжала кулаки и подалась к Логи Хакону, будто собираясь стукнуть для вразумления, как могла бы поступить с Кислом, Ранотой или Бримером. «К моему отцу я тебя не подпущу, и парни не подпустят. Значит, ты предпочитаешь дурацкую смерть? А ваши парни так трусливы, что могут только посягать на чужую жизнь тайком? Они не трусы», — горячо возразила Соколина, хотя сама недавно в досаде подумала так. «Но они не хотят менять вождя». «А впрочем, ты права», — согласился Логи Хакон. «Здесь нет никого, кто был бы мне равен». «Ах ты, заносчивый щенок!» Вдруг раздался рядом рев. Соколина и Логи Хакон разом вздрогнули и в невольном порыве подались друг к другу. Поскольку девушка все еще держала руки приподнятыми, будто собираясь драться, а Логи Хакон опирался вытянутой рукой о стену, теперь это выглядело, будто они норовят слиться в объятии. Из-за другого угла избы появился Свенельд, всклокоченный, лишь в сорочке и портах, с простым поясом и очень злой. «Я сразу понял, ты уж слишком много о себе мнишь», — рявкнул он и сделал шаг к ним. Соколина успела за один миг подумать сразу о многом. Недооценила она своего отца, а напрасно. Доблесть не пропьешь, как говорят старые хирдманы. Несмотря на годы, он оставался воином, который любого заткнет за пояс, бдительным, осторожным и терпеливым. Обманул ли он ее притворным храпом, или потом проснулся и обнаружил, что в избе нет ни дочери, ни новой рогатины. А это уж точно неспроста. «Вот как ты не желаешь жениться на моей дочери!» продолжал он, медленно делая к ним шаг за шагом вдоль бревенчатой стены. «Ты, видать, решил обойтись без женитьбы и просто ее одурачить. Ты вот попробуй-ка одурачить меня!» Пока он шел, эти двое не оставались безучастны. Логи Хакон невольно пытался отодвинуться от Соколины, чтобы не задеть ее в случае драки. Соколина, напротив, придвинулась еще ближе и вцепилась в его рубаху, надеясь таким образом не дать отцу на него наброситься. Со стороны это было очень похоже на некую любовную борьбу и лишь укрепило старика в его подозрениях. То он не будет жениться, потому что она не слишком для него хороша, а то он заманивает ее ночью за углом. «Сам не знаешь, как быть с твоим негодным корешком, так я тебе его оторву напрочь!» «Это я его заманила!» — крикнула Соколина в лицо Свенельду, повернувшись и прижавшись спиной к Логи Хакону, чтобы заслонить его собой. «А не он меня!» Логи Хакон молчал, не пытаясь снять это обвинение, но Соколина никак не могла допустить, чтобы другой пострадал за ее собственную вину. Такого она никогда бы себе не простила. Взяв девушку за плечи, Логи Хакон попытался отодвинуть в сторону, но она упиралась изо всех сил. Приблизившись, Свенельд выбросил руку, ухватил дочь за основание косы привычным движением, явно не в первый раз, и отшвырнул прочь. Освободившись, Логи Хакон шагнул назад, дабы выбраться на простор, и приготовился к драке. «Давай, старый хрен!» — позвал он с ненавистью, глядя в угрюмые глаза Свенельда. «Довольно я тебя терпел. Ты бронишь меня дураком и неудачником при моей и твоей дружине. Распоряжаешься мной, будто своим холопом. Но больше этого не будет. Если ты так прыток, то давай выясним, наконец, вправе ли ты давать волю языку». Лицо Свенельда неожиданно прояснилось, и тут между ними вклинилось нечто весьма объемное. «А ну прекратите!» С трудом пытаясь придать почтительность своему властному голосу, воскликнул Сиги Сакс. «Вы оба слишком знатные и уважаемые люди, чтобы выяснять отношения дракой, будто отроки». Оба противника невольно огляделись и обнаружили вокруг полно народу. С одной стороны столпились хирдманы Логи Хакона, с другой – отроки Свенельда. Оружия ни у кого в руках не было, но решительные лица говорили о готовности постоять за жизнь и честь вождя. «Я приехал не за тем, чтобы затевать драку с таким уважаемым человеком», слегка задыхаясь, ответил Логи Хакон. Но всему есть предел. Ни одно застолье не обходится без того, чтобы меня угостили большим или малым оскорблением. И больше я не намерен терпеть этого. Пусть бы ты был воспитателем троих моих братьев, а не одного». «Убирайся отсюда!» — рявкнул Свенельд. «Проваливай к твоему братцу и передай ему, если он хочет знать, не снюхался ли я с Маломиром и не скрипят ли на ходу мои кости, пусть приезжает сам. Завтра на рассвете, чтобы духу твоего здесь не было». Он ухватил похищенную соколиной рогатину, все так же стоявшую у стены, повернулся и пошел к себе в избу, опираясь на древко, как на посох. Через несколько шагов обернулся и кивнул дочери. «Пошли домой. У меня пес есть рыжий. Такого же внука не хочу». Логи Хакон вздрогнул и стиснул зубы, напряжением всех душевных сил удерживая себя в руках. Соколина вспыхнула, глаза обожгли слезы стыда и негодования. Но у нее больше не было сил. Хотелось лишь скрыться от десятков этих изумленных лиц. Ни на кого не взглянув, она пустилась бегом, обогнала отца и скрылась во тьме. Дура девка так и не сделала, о чем ее просили. Лис убедился в этом, когда уже в тишине, наконец сменивший шум и суету, пробрался к навесу воеводской избы и нащупал лежащую там рогатину, всеми забытую. Лезть самому в избу означало немалый риск, потому он и хотел, чтобы все сделала Соколина. Но оставить все как есть означало риск гораздо больший. Хладнокровно прикинув возможности, лис решился. Неслышно открыв дверь, он прошел в избу, нашарил возле воеводской лежанки древко и заменил одно на другое. Потом также тихо вышел и отправился спать. Когда лис уже заснул, мысль о том же самом вдруг осенила Бьёльва, который все ворочался и заснуть никак не мог. Он стал вспоминать. Вот Свенельд стоит перед этими двоими, рогатина прислонена к стене. Потом старик берет ее и уходит, опираясь на древко. «Йотунов ты свет!» Свенельд забрал ту же самую рогатину, которую Соколина принесла. Бьёльв спустил ноги на пол и встал. Не обуваясь, неслышно скользнул к выходу из дружинной избы, прошел через пустой и темный двор, пошарил под навесом воеводской избы. Вот она лежит. Так и есть, за шумом ссоры никто не вспомнил, что ее нужно было заменить. Еще через несколько мгновений Бьёльв вновь ощутился под навесом с рогатиной в руке, но уже другой. Свою добычу он унес к кузне и положил у задней стены, чтобы никому на глаза не попалось. До рассвета оставалось всего ничего.